В поведении Лолы определенно присутствовали некоторая непредсказуемость и нервозность, что никак не вязалось с рациональностью и уравновешенностью ее натуры. Решив, что пора поглядеть на Паулс своими глазами, а не через объектив видеокамеры, Марго просто заявилась в кафе, где Лола назначила свидание какому-то типу. Паулс явилась точно, секунда в секунду, плюхнулась в кресло и закинула ногу на ногу, предоставив взором присутствующих мужчин в меру полные бедра, окруженные серебристым сиянием колготок. Не дожидаясь заказа, официант принес ей несколько крохотных тарталеток с неведом какими малогабаритными лакомствами, поглощением коих Лола немедленно занялась. Внезапно она прервала свое занятие и по очереди внимательно оглядела всех сидящих в кафе мужчин, и только мужчин, отметила про себя Марго. Но это был не оценивающий взгляд самки, а взгляд настороженный, подозрительный. Затем Лола вернулась к опустошению тарталеток с полной самоотдачей и вскоре стала центром внимания и мужчин, и женщин, с той разницей, что женщины подглядывали из-под тишка. Да, здесь было на что посмотреть. Это не выглядело как поедание пищи, а скорее как слияние с нею. Лола ее обольщала, заманивала в себя. Мужчин зрелище возбуждало до крайности. Казалось, все они без исключения изнемогают от желания быть поглощенными этой теплой, манящей полостью и оранжево-красным, влажно трепещущим нутром, который назвать просто ртом язык бы не повернулся. Тип опоздал на 15 минут, и Лола прочитала ему нотацию высоким, ломающимся голосом с интонациями обиженного ребенка. Он ерзал в кресле, не зная, куда девать руки, но Марго почувствовала, что это всего лишь ласковый вариант выволочки, а когда понадобится, в этом детском голоске появится режущая сталь. Марго не стала дождаться дальнейшего развития событий, ей стало ясно, Паулс совершенно нормально, но чем-то обеспокоена, кого-то или чего-то боится, причем не знает, откуда и в каком виде ждать опасности. Вскоре Марго получила возможность сделать ход в своей игре, и причиной тому стал очередной самоубийца, можно сказать, юбилейный, 50-й по счету. Бывший космонавт, удачливо и энергично внедрявшийся в рекламный бизнес, он столкнулся с Паулс на экономическом форуме регионального масштаба. Поведение Лолиты за год, пока она пребывала под незримой опекой Марго, сильно изменилось. Она шарахалась от мужчин, едва успев свести знакомство, и в результате все чаще, иной раз по 3 ночи подряд, спала в своей необъятной постели в одиночестве. Познакомившись с космонавтом, она, как обычно, поужинала с ним в ресторане, а затем, в нарушение регламента, не отфутболила его и не повезла к себе домой, а отправилась с ним в его гостиничный номер. На следующий день парочка переселилась в квартиру Паулс, и они прожили вместе больше недели. Такого постоянства у девчонки Марго раньше не наблюдала. Марго даже было подумала, неужто этой паршивке жизнь как-то наладится. Но, увы, неизбежное неизбежно. Сцена расставания произошла ночью и получилась тяжелой. Он вернулся в свой номер, в гостиницу, и следующий день начал с того, что купил билет на самолет, отлетавший в Новосибирск через 2 суток. Потом совершил 3 поездки по городу по своим коммерческим делам. Вечером отправился в гостиничный ресторан, откуда привел к себе в номер 2 девиц, и они втроем резвились всю ночь, слегка беспокоя шумом респектабельную супружескую пару в соседнем номере. Далее он несколько часов отсыпался, после чего спустился в ресторан и пообедал, по свидетельству официанта, основательно и со вкусом, затем вернулся в номер и вскрыл себе вены ножом. Марго отлично понимала, что космонавт покончил с собой отнюдь не из-за отказа Паулс в постельных забавах, но и девчонка могла этого и не знать. А если и знала, то все равно, отчего бы следователю не поиграть в версию самоубийства на почве несчастной любви.